Глава третья. Ночью он все-таки решил покопаться в интернете и поискать сведения, какие можно найти на знакомых и родственников Эммы Вихерт. Поразительно, как много данных иногда можно найти в интернете. Набираешь фамилию знакомого человека, и неожиданно появляется информация, что он был связан с преступными организациями и подозревался в мошенничестве. Сразу возникает статья с конкретным указанием на этого человека. Не зря интернет называют паутиной. Она связывает людей друг с другом и выставляет на всеобщее обозрение их пороки, ошибки и просчеты, допущенные в жизни. Семья Вихерт прибыла в Германию из Казахстана уже в новом веке, тогда как семья Крёгеров оказалась в Германии в начале 90-х. Самая большая информация была на Бернта Ширмера и его банк, а про Арнольда Пастушенко говорилось о том, что он подозревался в валютных операциях еще в конце 80-х. Причем тогда он работал в Киеве, а родился в Целиноградье в Казахстане. Дронго отметил эту информацию, продолжая читать дальше. Нигде не было сказано о возможной болезни Сюзанны Крёгер, которая лечилась в клинике для душевнобольных. Очевидно, кто-то из родственников внимательно следил за подобными сообщениями, появлявшимися на информационных сайтах. В эту ночь Дронго заснул намного позже обычного. Утром он принял горячий душ, побрился, оделся и спустился к завтраку. Ресторан выходил окнами на Курфюрстендамм, самую известную улицу Западного Берлина. Отсюда было удобно наблюдать за прохожими. Он постарался закончить свои дела к половине шестого и вернулся в отель. Ему уже привезли заранее заказанный букет цветов, благо цветочный магазин был недалеко от отеля. В 18:00 Дронго уже ждал Эмму, которая обещала за ним заехать. Минуты тянулись медленно, как обычно бывает в подобных случаях. В 18:15 он нетерпеливо посмотрел на часы, а в 18:20 достал телефон и набрал номер Эммы. Телефон был отключен. Дронго убрал мобильник в карман, продолжая сидеть на диване. В 19:30 он решил, что нужно предпринять какие-то действия. Женщина не просто опаздывала. Скорее всего, с ней что-то случилось. Нужно вернуться в свой номер и попытаться найти адрес дома семьи Крёгеров, проживающих в Потсдаме. Не хотелось думать, что с Эммой могло произойти что-то плохое. Но она не перезванивала Дронго, ее телефон упрямо молчал, и на часах было уже без 7:25. Он уже собирался подняться в свой номер, чтобы уточнить адрес семьи родственников Эммы, когда она с виноватым видом появилась в холле отеля. Он поднялся, шагнул к ней. Женщина опоздала ровно на 40 минут. Дронго выразительно смотрел на нее. «Извините», — жалобно пробормотала Эмма, «у меня телефон упал в реку, и я пыталась его достать, поэтому и опоздала». «Не могла вам перезвонить». «Какой прекрасный букет!» — быстро добавила женщина, не давая ему возможности что-либо сказать. «Это для меня?» «Нет», — ответил Дронго, — «для свекрови вашей сестры. Вы говорили, что собираетесь на ее день рождения». «Да, конечно. Какой вы внимательный!» — восхитилась Эмма. «Только не обижайтесь, но у вас такое лицо, словно я опоздала на 3 дня». «Вы опоздали на 40 минут», — сообщил Дронго. «Учитывая, что вы не позвонили, ждать было довольно утомительно». «Я все понимаю, и поэтому извинилась», — быстро произнесла Эмма. «И вы должны меня понять. Я ведь не нарочно это сделала. Представьте себе, что мы фотографировались с Анной, когда она случайно задела меня рукой, и телефон полетел вниз. Она сама так переживала. А я забыла номер вашего телефона, ведь он был записан именно в моем мобильнике. И вообще не представляю, что мне теперь делать. Все мои контакты были в том телефоне, а память у меня дырявая, и я ничего не помню. Представляете, как мне теперь будет сложно?» «Ужасно», — согласился Дронго без тени иронии. Эмма подозрительно взглянула на него. «Вы издеваетесь?» «Нет. Пытаюсь осознать весь трагизм вашего положения без вашего мобильника. Иногда даже полезно бывает остаться в одиночестве без средств связи. Поверьте, что такие разгрузки нужно иногда себе позволять. Только не мне. Честное слово, я ужасно переживала и действительно хотела достать утонувший телефон. Целых полчаса мы пытались выудить его из воды. Даже позвали какого-то парня, который согласился поискать за 50 евро, но он так ничего и не нашел. «Мы будем стоять в холле или поедем к вашей сестре?» — поинтересовался Дронго. «Конечно, поедем. Просто я хотела объяснить, что именно со мной произошло. Спасибо, что вы меня дождались». Дронго взял букет, и они прошли к ее автомобилю. Машина была заляпана грязью. Эмма с виноватым видом пожала плечами. «Я торопилась сюда, боялась, что не успею». Усевшись в автомобиль рядом с женщиной, он положил букет на заднее сиденье и пристегнулся. «Я доехала к вам за 20 минут», — призналась Эмма. «Боялась, что вы уйдете. Представляю, сколько штрафов мне выпишут». «Ваши родственники уже собрались?» «Конечно, все уже в сборе. Нужно было видеть их лица, когда я сказала, что приеду к ним со своим новым другом. Это было подобно эффекту землетрясения. Они не могли мне поверить. Я еще не успела оформить развод с прежним мужем, как обзавелась любовником. Представляете, что они обо мне подумали?» «Могу себе представить», — пробормотал Дронго. «И тем не менее вы решили взять меня с собой». «Я подумала, что так будет правильно», — призналась Эмма. «Или вы уже пожалели, что решили связаться с такой взбалмошной особой, как я?» «Пока нет. Но если вы будете опаздывать на 40 минут и терять свои телефоны, то я могу подумать, что вы просто решили испытать мою нервную систему». «Я уже извинилась», — напомнила женщина. «А я уже сел в машину, приняв ваши извинения», — ответил Дронго. Оба улыбнулись. «Как получилось, что ваша сестра умудрилась выбить у вас из рук телефон?» — поинтересовался Дронго. «Мы делали снимки на мой мобильник», — пояснила Эмма. «Анна нервничала с самого утра. У нее напряженные отношения со свекровью, как это обычно бывает. Конечно, крёгеры, которые переехали сюда довольно давно, мечтали о том, что их любимый сын женится на настоящей немке». «А вашу сестру они не считают немкой?» — спросил Дронго. «Не совсем. Не забывайте, что у нас мама не немка, а потом мы приехали гораздо позже их и считаемся немцами третьей волны. Ну и вообще, она хотела бы полностью оборвать все связи своей семьи с бывшими соотечественниками из Казахстана. Она родилась в 37-м, и их сослали в Казахстан, когда ей было только 3 года. Ее отца и дядю расстреляли, и, очевидно, эти воспоминания подсознательно на нее давят. Полагаю, что они давили бы на любого человека». «Верно. Но не у всех такие сложности, как у них в семье. Ее сестра даже не помнит отца, которого расстреляли, когда ей было несколько месяцев. Это ужасно. Расти всю жизнь с осознанием того, что в государстве, где ты живешь, твоего отца сочли врагом народа и убили. Мне всегда бывает жалко немцев, родившихся в 20-30-е годы и живших тогда в Советском Союзе. Если всем остальным приходилось несладко, то можете себе представить, как сложно было немцам? Особенно в начале войны, когда слова «немец» и «фашист» стали синонимами. А Илья Эренбург тогда написал свою знаменитую статью «Убей немца». Я, конечно, понимаю чувства советских людей, на которых напали немцы. Мама говорила, что немцев ненавидели все ее родственники, и в доме был даже скандал, когда она хотела выйти замуж за моего отца. Хотя это были уже 80-е годы, и после войны прошло 35 лет. Почти каждая советская семья потеряла кого-то во время войны, напомнил Дронго. Лично у меня погибли двое братьев моего отца. Он сам тоже воевал, будучи 18-летним офицером. Я думаю, вы не обидитесь, если я скажу, что мой отец до конца жизни не мог слышать немецкую речь, а умер он уже на 9-м десятке лет. Эти сильные чувства, неприятие всего того, что связано с немцами, сохранялись у многих фронтовиков до конца жизни, и с этим ничего нельзя было поделать. «Я знаю», — кивнула Эмма, «даже наших ребят в школе иногда дразнили фашистами. Это в Казахстане, где обычно была самая интернациональная среда, и в классах учились не только казахи, но и русские, украинцы, немцы, прибалты. В общем, полное смешение всех народов и национальностей. Но стереотипы восприятия немцев были еще сильны. Многие воспользовались ситуацией после объединения Германии и вернулись на свою историческую родину. В начале 90-х Германия стала единой страной, а СССР начал распадаться. Многие не хотели ждать лучшей жизни, бросали все нажитое и уезжали в Германию. Но все равно ужасно, когда я вспоминаю, как мучили немцев Поволжье, когда выселяли их в Северный Казахстан. Всех немцев объявили чуть ли не пособниками Гитлера и врагами народа. А ведь там было много достойных и порядочных людей. Этот сталинский режим был таким кровавым, вздохнула Эмма. «Не нужно мыслить так шаблонно», — посоветовал Дронго. «Это я говорю не в оправдание сталинских репрессий, когда убирали политических противников, фактически ни в чем не виноватых, только лишь за то, что они были не согласны с генеральной линией самого Сталина. Репрессиям подвергались не только немцы, но и многие другие народы, проживающие в нашей прежней стране. Но если говорить о переселении немцев в Казахстан, то стоит вспомнить о том, как после нападения японцев на американцев в Пёрл-Харборе один из самых популярных президентов Соединенных Штатов, известный демократ и либерал Франклин Рузвельт, распорядился создавать специальные концентрационные лагеря, куда сгоняли всех граждан США японской национальности. У них отнимали имущество, дома, бизнес и отправляли в эти лагеря целыми семьями – стариков, женщин, детей. Их единственная вина состояла в том, что они были японцами. И это происходило не при кровавом сталинском режиме, а при демократическом американском строе. Как видите, иногда суровая необходимость диктует свои правила даже в самых демократических странах. Эмма искоса посмотрела на Дронго. «Вы оправдываете преступления сталинского режима?» «Ни в коем случае. Но я считаю, что правда не может быть односторонней. Если вспоминать о депортации немцев в Северный Казахстан, то нужно вспоминать и о концентрационных лагерях для японцев, граждан США во время войны». «Я не слышала про японцев», — призналась Эмма. «Американцы живут по принципу «моя страна всегда права», — пояснил Дронго. «А бывшие советские граждане жили по принципу «моя страна всегда не права». Сотни и тысячи журналистов специализировались на охаивании истории и политики своей собственной страны. Многие даже не понимали, к чему приведут их разоблачения, часто тенденциозные и односторонние. Кончилось это распадом страны, которую так мордовали. Один из самых известных диссидентов, Владимир Максимов, с горечью признался: «Метили в коммунизм, а попали в Россию. Просто о многом потом не писали газеты. Когда бывшие диссиденты протестовали против политики односторонних уступок Москвы, когда даже Солженицын отказался получать орден из рук Ельцина, когда подобный демарш совершил и другой большой русский писатель Юрий Бондарев, об этом просто не сообщали ни в России, ни в Казахстане, ни в Германии. Они выехали на шоссе, ведущее к Потсдаму. «Вы говорили, что кроме ваших родственников там будет еще одна пара», — вспомнил Дронго. «Кажется, Арнольд Пастушенко и его супруга». «Верно», — удивилась Эмма. «Как хорошо вы запомнили. Это наши близкие друзья еще по прежней жизни в Казахстане. Арнольд учился с Анной в одном классе. Потом они расстались. Он уехал поступать в Киевский институт международных отношений, а мы остались в Казахстане. Но связь поддерживали все время, и он тоже переехал сюда. У него вторая супруга, Леся Масаренко. Они познакомились уже здесь. Ему 32, а ей 26. Они поженились в прошлом году». «Я смотрел данные на Пастушенко», — признался Дронго. «Там не очень приятная информация». «О его валютных операциях», — тотчас откликнулась Эмма. «Ну, конечно, что там еще может быть? Он ведь уехал в Киев в конце 90-х. Можете себе представить, как ему было там трудно одному? У него, кроме двоюродной тети, никого не было, и они вместе с товарищем решили открыть пункт обмена валюты, не оформив нужные документы. Просто поставили столик в гостинице и стали обменивать деньги для иностранцев. Ну и, конечно, им не дали работать, ведь у них не было ни крыши, ни достойных покровителей. Арнольд мне сам рассказывал обо всем этом. И это закончилось тем, что его едва не посадили, вернее, дали 3 года условно. И тогда он принял решение уехать из Киева. Сначала перебрался в Варшаву, а уже потом в Германию. Он приехал к нам 8 лет назад и появился такой ободранный и несчастный. На первых порах мы ему даже помогали, а потом он женился на местной немке, открыл небольшой бар, начал богатеть, открыл магазин, развелся с женой, женился во второй раз и теперь уже является владельцем 2 магазинов. «Значит, деловой человек», — кивнул Дронго. «Очень деловой и провивной», — согласилась Эмма. «И он близкий друг нашей семьи. Он всегда помогает нам и помнит о том, как мы его приютили 8 лет назад». «У них есть дети?» «Пока нет. Они только год как поженились». «А у сестры Германа Крёгера?» 2 мальчиков, хотя ей только 35. Что по немецким меркам совсем немного. Она вышла замуж, когда ей было 27. Здесь так принято. У нас в 30 лет уже чувствуешь себя старухой, а в Германии только начинают жить. «Интересно, а как чувствуете себя вы?» — неожиданно спросил Дронго. «Глубокой старухой», — призналась Эмма. «Я думала, что после разрыва с мужем смогу обрести прежние чувства независимости и свободы, но похоже, что я только обманывала себя. Во мне все еще говорят советские гены или казахстанские, я даже не знаю, как правильно сказать. Только после разрыва с мужем начинает казаться, что жизнь уже кончена, ничего хорошего впереди меня не ждет, и я закончу свою жизнь где-нибудь в богадельне». «Не напрашивайтесь на комплимент. Вы великолепно выглядите, на вас оглядываются мужчины. По немецким меркам вы совсем юная фрейлин, у которой все еще впереди». «Надеюсь», — улыбнулась она, — «может, поэтому я вас и остановила в Баден-Бадене, чтобы обрести прежнее чувство уверенности. Мне показалось, что рядом с таким мужчиной, как вы, я буду чувствовать себя уверенно». «А вы чувствовали в доме своей старшей сестры себя не очень уверенно?» — понял Дронго. «Не очень», — согласилась Эмма. «К тому же там большой дом, доставшийся семье Крёгеров по наследству. Вы, наверное, знаете, что во время взятия Берлина Потсдам почти не пострадал. И поэтому там проходило знаменитое совещание трех лидеров победивших стран. Ну и, разумеется, там сохранилось много нетронутых домов, оставшихся с начала 20 века. Один из таких домов и достался Крёгерам. Хотя моей сестре он никогда не нравился. Она говорила, что в нем водятся привидения. Как зовут сестру Германа? Мадлен. Мадлен Ширмер по мужу, хотя говорят, что в Казахстане ее называли Машей, но она сама в этом никогда не признается. А где их отец? Умер 3 года назад. Ему было уже за 70. Кровоизлияние в мозг. Он был бывшим спортсменом, неплохо выглядел, но получил инсульт и через несколько дней скончался, не приходя в сознание. Говорят, что у спортсменов подобные вещи случаются. Не знаю, но после его смерти Марта изменилась не в лучшую сторону. Хотя я ее понимаю. Потеряла мужа и повесила себе на шею свою безумную сестру. Сестра никогда не была замужем? Не была. Старая дева. Наверное, на этой почве и тронулась. Только не считайте меня циником. Я видела ее фотографии в молодости, она была довольно привлекательной девушкой. Но, видимо, не сложилось. А сейчас ей уже за 60, и думаю, что теперь уже не сложится никогда. Она не буйная, тихая. Но иногда происходят срывы, о которых она предпочитает не вспоминать. И поэтому вы решили взять меня с собой. Считаете, что я могу быть специалистом и подушевнобольным? Не уверена. Просто хочу, чтобы вы были рядом. Разве это так много? Между прочим, еду они заказали в русском ресторане Потсдама. Думаю, что будет вкусно. Ой, уже 8 часов, и мы опаздываем. Представляю, как будет злиться Марта. Эмма прибавила скорости, сворачивая в Потсдам. Почти 20 лет назад здесь стояли воинские части советского контингента, и Дронго приезжал сюда. С тех пор прошло много лет, и Потсдам неузнаваемо изменился. Хотя ландшафт остался прежним, и в парковых зонах по-прежнему отдыхали не только берлинцы, но и гости, прибывающие в столицу Германии со всего мира. «Приехали», — сообщила Эмма, мягко останавливая машину. «Только учтите, что мы знакомы с вами уже 10 лет, и вы мой старый знакомый по Казахстану. В конце концов, это ведь правда». «Они могут обратить внимание на нашу разницу в возрасте», — напомнил Дронго. «Вам 30, и по возрасту я гожусь вам скорее в отцы, чем в друзья». «А может, мне нравятся солидные холостяки намного старше меня», — предположила Эмма. «И вообще, перестаньте беспокоиться. Вы очень неплохо выглядите для своих лет, подтянутый, не распускаете животик, следите за формой. Почти не посидели». Зато полысел. «Ничего, это даже украшает мужчин. В общем, я представлю вас как своего друга». «Только давайте без этой непонятной клички Дронго. Боюсь, что там просто не поймут, почему вас называют так же, как и птиц». «Ничего», — ответил он. «Можно просто Дронго. Меня обычно так называют». «Хорошо», — согласилась Эмма. «Пусть будет Дронго. Только скажите, что мы знакомы уже давно. Пойдемте. И не забудьте взять свой роскошный букет». Представляю, какое впечатление произведет он на Марту. Дронго наклонился, чтобы достать букет, и услышал за спиной нетерпеливый голос. «А раньше вы приехать не могли?»